Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... И мы вновь встречаемся с Павлом Черноусовым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Накануне, буквально там позавчера, по-моему, если не ошибаюсь, Рэйчел Мэддоу объявила, что все, теперь-то у нас есть доказательства, вот что Трамп такой-сякой с его инкомтекса, то есть он сейчас должен провалиться сквозь землю. То да, есть да, разрекламировали вот это шоу, что она устроит ему желтую жизнь. А что же, поскольку я MSNBC уже просто несколько лет не смотрю, а поэтому ваш взгляд, что произошло вчера на MSNBC? Причем такое ощущение, что Рэйчел Мэддоу должна была объявить о втором пришествии, как минимум. Это было сходно с тем, что случилось с Fox News несколько месяцев назад, когда вообще по всем телеканалам, по всем новостным каналам, по газетам писали, что, дескать, должна произойти встреча между Меган Келли и Дональдом Трампом впервые после дебатов. И здесь было точно такое же ощущение, что грядет что-то грандиозное, что наконец-то они прижмут Трампа к ногтям и изобличат его гнилую сущность. Они покажут, что, дескать, он не платит налогов, и не просто не платит налогов, он уходит от ответственности. Ну, естественно, как настоящий коммунист, да, как настоящий такой левый товарищ Мэддоу, потратила первые 15 минут, говоря ни о чем, и затем ушла на рекламную паузу, да, чтобы, так сказать, немножечко заработать от капитализма. И после того, как рекламная пауза принесла сколько там средств, на качанную такой, знаете, таким информационным воздушным шаром, она объявила, что кто-то неизвестный отправил первые две страницы налоговых возвращений Дональда Трампа за 2005 год одному из журналистов, который затем переслал ей эту информацию, пользуясь первой поправкой Конституции, да? Пользуясь свободой слова, которая гарантирована Конституцией. И что же мы обнаружили? Мы обнаружили, что в 2005 году Дональд Трамп заработал, да, его доход составлял около 253 миллиона долларов. Но, 153. Да, но в налоговой декларации было написано, что он заработал 150 миллионов, поскольку некоторая часть средств была списана из этих 253, была списана как потеря, которая произошла за предыдущий год. И Дональд Трамп заплатил 38 миллионов долларов в качестве налогов, да? Если мы посмотрим на статистику, то мы увидим, что MSNBC, это организация, которой пользуется Рэйчел Мэддоу, она заплатила 24% налогов, Обама заплатил 19% от своего дохода в налогах, а Берни Сандерс, этот коммунист, который ратует за какую-то фантастическую экономику, которая вообще не бывает, этот коммунист, он заплатил всего 13%, как в России. Трамп же заплатил 25%. Сергей, у меня возникает вопрос. Вот если, например, открыть эту статистику, да, и показать эти цифры молодым коммунистам, как вы считаете, вот что они скажут, увидев, что их идол, их такой золотой жеребец этот, вообще не платит налогов, по крайней мере, не так, как... Вот что они скажут? Знаете, что они скажут? Потому что я проверил. Знаете, что мне сказали? Что? Мне сказали, ага, так Трамп же не такой богатый, как он говорит. Потому что... То есть тут как не подойдем, где сядешь, там и слезешь, да? Вы понимаете? Абсолютно. На самом деле меня не удивляет то, что они, как они отреагируют. Не удивляет, что Берни Сандерс, который все время фэшер, бионер. Я помню, он твит отправил, когда перед выборами. Трамп не только проиграет в ноябре, но еще он начнет платить налоги справедливые, как все. Да, как все. Твит отправил. Он платит, как все, 13%. Нет. На самом деле, вот эти вагиноголовые, которые выступают за справедливость и так далее, они ведь тоже, на самом деле, все лгут. Все лгут. Вы вспомните Уоррена Баффета, который проталкивал идею повышения налогов, который клеймил позором себя и себе подобных, что его секретарша платит налогов больше, чем он. А как выясняется, в итоге... А Уоррен Баффет потратил миллионы долларов для того, чтобы не заплатить налоги. То есть нанимал армию адвокатов, которые бы отбивали, так сказать, претензии АРС. И он годами ведет тяжбу с АРС, чтобы не заплатить налогов. Они все так поступают. Они все только кричат платить налогов. Вот эти богатые, вот с них взять. Но это... Он плачет, он горюет. Он говорит о том, что не хочет платить налоги. И не платит. Поэтому то, что хочет платить налоги, не платит. Не платит, да. Тратит миллионы долларов для того, чтобы не заплатить сотни миллионов налогов. Вот и все. И все они так. Никто же ни одному либералу никогда не запретил ни законным, ни незаконным путем. То есть каждый из них, который бьется грудью там за бедного, несчастного, никто же им не запретил взять и выписать чек в казну, любую, поверх того, что ты заплатил. Каждый из них старается избежать, минимизировать свои налоги, но при этом лгут на голубом глазу, что они вот такие, такие, такие. Возьмите, заплатите. Жалко вам нелегальных иммигрантов, беженцев с Ближнего Востока, жалко вам мексиканцев, которые нелегально переходят границу. Ну, возьмите, заплатите. Почему человек, который работает, живет от чека до чека, должен платить, еще и этих оплачивать? Правильно. Пусть они берут пример с Канады. Вот здесь добропосрочные граждане так массово пишут чеки правительству, они берут на содержание этих беженцев. Пожалуйста, подавайте пример другим людям, берите пример с Канады. То есть вариантов много. Не совсем обязательно вешать их на государственную шею. В общем, да. Итак, возвращаясь к Рэйчел Мэддоу, оконфузилась, да? Сергей, а как вы считаете, Рэйчел Мэддоу, она вообще платит справедливые налоги? Ой, насколько я знаю, там человек 9 из MSNBC, которые не платили, ну, попытались, так сказать, не доплатить налогов. Но при этом, когда я тогда еще и смотрел, они все время эту тему муссировали, что вот эти не платят налоги, это несправедливые налоги, fair share, fair share. А оказывается, что вся эта компания, и во главе, наверное, с Эллом Шарптоном, который 4,5 миллиона должен казне уже на протяжении многих лет, вообще, по идее, он должен сидеть в тюрьме. Эта мразь должна сидеть в тюрьме. Вместе с Берни Мэддофом. Да. 4,5 миллиона он не доплатил налогов, причем long time ago. И никак не могут его взять за одно место. Ну, потому что он демократ, он же либерал, он же вот наш. Святой, наш человек, да. Реверент, он же реверент. А причем еще интересно смотреть, что теперь либералы, после того, как все-таки носы терли, и им показали, что Трамп, в общем-то, платил налоги. Теперь они говорят, что это не важно. Давайте посмотрим на то, остальные, на те, да, года, когда он не доплатил. Да. Все-таки у нас-то за один год. А давайте посмотрим, кто был в 2010, 2008, 2006. То есть у этих людей вообще нет ни стыда, ни совести, у них нет абсолютно никакого чувства порядочности. То есть если им предоставишь налоги за, например, 20 лет последние, которые платит Трамп, скажут, потребуют предоставить за 21-й. Предыдущие 30. Да, ну, слушай, это Биллу Клинтону позволено свои поношенные трусы списывать с налогов. Да, а республиканцы... причем, вы помните, по-моему, на аукцион попали потом, да. Нет? Не знаю, но с налогов он списал свои подштанники, это точно. А это стало достоянием гласности. Настоящий демократ. Истинный демократ. Вот. Так сказать, постер-бой. Я где-то читал, что потом эти тросы попали на какой-то там аукцион, дальше история умалчивает. Я думаю, что желающих было достаточно много купить. Хорошо, с Рэйчел Мэддоу разобрали. Ну, то есть, на самом деле, как бы ничего удивительного нет, очередной позор, они проглотят и пойдут дальше, как ни в чем не бывало, будет опять брызгать слюной. С этим все понятно. Типичный либеральный подход ко всему. Дальше. Что происходит в Европе? В Европе же выборы идут. Да, в Европе сегодня будут вечером проводиться выборы. Но в Европе уже вечер. Я имею в виду чуть позже, чем сейчас. По-моему, они в данный момент. Сейчас 10 часов вечера в Европе примерно. Да, сейчас сколько у них там? 10 часов, 22 часа. А, ну да, понятно. Ну, то есть, вот уже. И смотрите, Сергей, интересно, что происходит. Европа содрогается под этими ударами популизма, так называемого, в кавычках, правого популизма, которые так, знаете, с презрительностью относятся эти высокие интеллектуалы континента. А на самом деле, что происходит? Происходит бунт народных масс против элит, да, которые потеряли всяческую связь с землей, что говорится, которые только и занимаются, как исламизируют континент. И Герт Вилдерс, который представляет партию «Свобода», является одним из последних, первых или последних, смотря с какой стороны смотреть, бастионов европейцев, которые, в общем-то, хотят поставить заслон на пути исламизации континента. Знаете, вот на последних дебатах между правоцентристской партией, а на самом деле левой в американском понимании, которая находится при власти сейчас, Марко Рютте, и Гертом Вилдерсом, его обвинили в том, что он хочет разрушить конституциональность государства. Он хочет разрушить светское государство. То же самое, что упрекают Трампа, когда тот заявляет о деконструкции административного государства. Конец цитаты. Это термин из Стива Беннона. Но почему-то, Сергей, я не понимаю, если люди заявляют о недопущении исламизации страны, почему-то их обвиняют в расизме, гомофобии, во всех смертных грехах. Да, абсолютно. Казалось бы, это инстинкт самосохранения. Поскольку, посмотрите на светские или любые другие государства исламистского мира, там нет таких прав и свобод, которые существуют в западном мире. Неужели левые эти феминистки, которые, извините меня, занимаются развратом и которые не имеют абсолютно никаких моральных ценностей, моральных терминов, устоев, неужели они считают, что они смогут вытворять все, что они делают сейчас, если власть возьмут исламисты? Да боже мой! Ну, это говорит об отсутствии здравого смысла, об отсутствии мозгов. Ну, у них вагина на голове, что вы хотите. Вообще, с одной стороны, лицемерие либералов очевидно. То есть, они рассчитывают на то, что вот эти вот, которые придут из Северной Африки, они будут как бы их кормить. Да-да-да, они будут их... Поскольку континент старится, поскольку они там, ну, я не знаю, в силу чего, в силу массовой гомосексуальности, в силу не знаю еще чего, а рождаемость там низкая, по сути дела, они вымирают, они рассчитывают, что вот эти, которые придут из Северной Африки или из Ближнего Востока, будут их работать на них потом, кормить, поддерживать. Да, причем, смотрите, Сергей, риторика, которая сдается из официальных лиц, кругов, что вот эти новоприбывшие, они же не просто абы кто, какие-то крестьяне полуграмотные, нет, они врачи, они доктора, они хирурги, они адвокаты, они профессионалы. Все это сплошь и рядом, как ни глянь, вот целый поток идет, и все сплошные... Врачи, инженеры и юристы. С тремя дипломами образования высшего. Абсолютно. Действительно, с одной стороны, вот такое лицемерие, как бы они проявляют, они же говорят, что у них душа болит, они бедные, они бегут оттуда, вот. А с другой стороны, они рассчитывают. Но, по-моему, они заблуждаются. Я не думаю, что... Но почему они не бегут, например, в Индию? Почему они не бегут в Тайвань? Почему они не бегут в тот же Пакистан? Или во все другие страны какого-то Тихоазиатского бассейна, или Западной Азии, где нет никакого террора, где нет таких бесчинств? Почему они все должны, знаете, как-то набиться на континент европейский? Я этого не понимаю. Есть много других замечательных мест, тоже Индия, пожалуйста. Ну, тут вопрос, так сказать, ответ на этот вопрос довольно прост. В Европе, понимаешь, там тебе предоставят жилье, еду, медицинскую помощь, еще и кеш тебе дадут на руки. То есть вот что является основным магнитом. Вот что является основным магнитом, потому что вообще удивительно, неужели вот эти люди, неужели европейцы всерьез думают, что вот эти люди, которые к ним приходят, которые не смогли обеспечить ни мир, ни благосостояние в своих государствах, смогут у них тут, так сказать, быть полезными членами общества? Почему же они там у себя не были? Сергей, вот эти люди, многие из этих людей, которые приезжают в Европу, из стран Западной Африки и все прочее, это часто очень видно в Канаде. Эти люди оставляют семьи, то есть взрослые мужчины такого крепкого возраста, они оставляют свои семьи, жену, детей, и они спасаются, как они говорят, от насилия. Но почему они спасаются сами? Почему они не спасают своих сыновей, своих дочерей, своих жен? Правильно? Казалось законный бы, этот вопрос достаточно риторический. Законный вопрос. Законный вопрос, но, к сожалению, либералы на него не будут отвечать, они будут... Вот если вы зададите либералу такой вопрос, они скажут, что вы расист, вы фашист, вы, не знаю кто еще, ксенофоб. Все, никаких других ответов не будет. Давай попробуем принять звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Да. Здравствуйте. Вы, извините, вы заговорили за Европу. Я хотела спросить, вот как ваше мнение, почему в Голландию не впустили... министра иностранных дел Турции. Ему даже не разрешили сесть на аэродроме. Что-то такое произошло. Сейчас объясню, спасибо. Значит, турецкий президент, исламист Эрдоган, который наплевал на секулярное наследие Ататюрка, который вообще наплевал на, так сказать, реформы, которые были проведены в павшей Отаманской империи, решил возродить такое исламское государство Турции, решил возродить Турцию как региональную державу, может быть, когда-то в каком-то не столь далеком будущем, как глобальную державу. И для этого ему нужно провести несколько реформ, которые укреплят исполнительную власть президента, как у настоящего такого султана, да, как у настоящего падишаха. Для того, чтобы провести реформы, которые укрепили бы власть президента, это нужно сделать путем голосования, нужно, так сказать, нужно заработать доверие народа. Одно дело работать внутри Турции, а другое дело работать с турецкой диаспорой в Европе. Например, в Германии больше 1,5 миллиона турок. Огромное количество их проживает, знаете, в странах такого Рурского бассейна и все прочее. И из-за этого Эрдоган отправил своих министров, своих членов, своей семьи агитировать за предлагаемые им реформы, которые бы укрепили его личную власть. А почему Нидерланды вдруг проснулись и сказали, что они, в общем-то, не хотят это видеть? Очень просто. Единственная причина, по которой премьер-министр Нидерландов сейчас, кажется, примерил на себе костюм такой Жанны Д'Арк или Шарля Мантеля, неважно кого еще, очень просто. Потому что в Нидерландах на носу выборы. Если бы они сейчас прогнулись под Эрдоганом, как они сделали сейчас, это бы усилило позиции Герта Вилдерса и его партии «Свобода», которая выступает на таких очень жестких антиисламистских позициях. Поэтому истеблишменту, нидерландскому, голландскому, нужно сбить эту волну антиисламистку, показав себя с такой твердой стороны. Вот и все. Я вас уверяю, если бы сейчас не было выборов, то они бы не только что позволили членам семьи Эрдогана выступать среди турецкого комьюнити в Нидерландах, они бы самого Эрдогана пригласили, устроили бы ему банкет, устроили бы фейерверки, и, я не знаю, заплатили турецкому сообществу кэшем несколько тысяч долларов в качестве знака дружбы. Поэтому, я думаю, не стоит тешить себя надеждой. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Ну, вы извините, я чуть-чуть дополню. Вы ни разу не употребили слово «референдум», который будет скоро в Турции для этих изменений Конституции. Вот для чего он послал своих эмиссаров. То есть агитировать за референдум. А какое отношение имеет Голландия? Пускай там у них там 10% турок живет. Правильно сделали, что не пустили. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Если бы у них еще хватило мужества повторить это когда-нибудь в будущем. И следующий звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Приглушите радиоприемник, иначе мы вас не слышим. Уважаемые ведущие, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая связь между NBC и Джихад? Вот вчера в программе Хеннити там заставка была. А, между NBC и джихадом, как вы сказали? Да, похоже, так прозвучал вопрос. Это образное такое выражение, когда Шон Ханнити заявил, что компания, на которой работает Рэйчел Мэддоу и все прочие такие фанатично настроенные либералы, она проводит информационный джихад против Дональда Трампа, поскольку эта компания, NBC, MSNBC, дочерняя организация, этого телеканала, а она занимается публикацией, распространением документов, информации, которая просто наносит вред работе президента. Они пытаются заниматься так называемым character assassination, то есть персональным таким уничтожением публичной фигуры. Да? И, естественно, Шон Ханнити это воспринимает как информационный джихад, совершенно правильно. 847-400-5200, телефон нашей студии, если есть вопросы, пожалуйста. Вот еще одно сообщение. Администрация президента США Дональда Трампа собирается вдвое уменьшить финансирование программы ООН, сообщает издание Foreign Policy. По сведениям издания, в Госдепартамент направлено распоряжение сократить ассигнование миротворческих операций детского фонда ЮНИСЕФ и программы развития организации. Также предполагается урезать бюджет Всемирной продовольственной программы и программы по беженцам. А теперь в ООН опасаются, что Белый дом откажется выделять средства фонду в области народонаселения и рамочной конвенции об изменении климата. Ужас, ужас. Ах. Ну, это то, о чем мечтали многие американцы на самом деле. Сергей, нужно не просто урезать бюджет ООН, урезать размер этих довольствований, которые причитают Соединенных Штатов. Нужно вообще сократить этого до нуля и, так сказать, выписать ООН билет в Венесуэлу, который они так любят. Если или, на границ, проводить... или на границу сектора Газа. Они же правильно, там очень беспокоятся, да. Ради народов, все ради народов, все ради палестинцев, которые они так обожают. Вот они обустроятся там где-нибудь рядом с Махмудом Аббасом, им будет хорошо. Что они делают в Нью-Йорке, я не понимаю. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я сейчас на другом канале русском услышал такую информацию, что если кто-то получил какую-то информацию личную, в данном случае касается Трампа, его налоговой декларации, и прислали в прессу. И пресса может, в принципе, публиковать что угодно, это называется первая поправка. Так или не так, объясните мне, что-то я не пойму, вообще-то, что такое первая поправка. Я понимаю, что это первая поправка, но есть вообще понятие определенное, какие-то человеческие, называется тайная информация или другие. Или это публично людьми относится, можно публиковать его social security number или другие вещи, какие угодно. Но информация о налогах вообще является очень личной информацией. И человек, который придал огласки или передал другому лицу, человек нарушает закон. Это уголовно наказуемое преступление. А газета в данном случае, если ей прислали, она имеет право печатать или нет? Я не думаю, что удастся засудить кого-то из этой газеты. Единственное, что был же случай, когда журналист не раскрывал свои источники, и их судили за это там, поскольку... Ну, вообще-то, принципе, насколько я знаю, Обама преследовал журналистов и вынужден он ушел тогда. Но он преследовал тех людей, которые делали утечки из Белого дома, а не которые делали утечки налогового характера. Ну, в данном случае понятно. В общем, получается, что газета может печатать что угодно, абсолютно, и это называется первая поправка. Ну, почти. Не совсем так, но близко. Теоретически могут, потому что я знаю, случаи были, когда источник... Когда, вернее, журналист не выдавал своего источника, и его осудили за это. То есть, как... Но он может не знать источника, ему прислать, может, анонимного, понимаете? Ну тогда, скажет, если... Я не знаю. Тогда ничего не сделаете. Ну что же, ему прислали, он журналист, он имеет право опубликовать. В этом случае, понятно. Наверное, соскочит. Спасибо. Да. И еще один звонок, пожалуйста, в эфире. Сережа, маленькое уточнение, да. Извините. В данном случае Родом Нетом получила... Это от журналиста, у которого есть Дженкинс. Премия пульцеровская, а он утверждает, что ему кто-то анонимно прислал. Да, что он получил от почтового ящика. Засудить MSNBC невозможно. Невозможно, я тоже. Журналиста этого тоже нет. Вот такой вот замкнутый круг. И причем, если вы посмотрите на эти документы, которые были обнародованы, увидите, что там есть штамп. копия для клиента. И некоторые сметливые товарищи предположили, что, возможно, это был сам Дональд Трамп, который так слил свои же налоговые декларации. Что вполне очень может быть. Теоретически, да. Потому что, может, на самом деле, в этой ситуации Дональд Трамп выглядит человеком добропорядочным налогоплательщиком на фоне Обамы и уж тем более Сандерса. А уж тем более тех 9 журналистов, которые работают в MSNBC. Так называемых журналистов, да? Да? И еще один звонок, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А какие сейчас у Турции отношения с Россией и с Израилем? Что вы знаете? Спасибо. Вот такой вопрос. Ну, смотрите, с Россией отношения нормализуются, они почти лучшие друзья, как снова, то есть ни о каком сбитом самолете речь не идет, нормализуется, то есть все, опять дружим все вместе. Против кого? Может быть, против Америки, но пока это не так открыто. С Израилем, я думаю, дела обстоят гораздо хуже, поскольку исламистский режим Эрдогана не так дружественно настроен к Израилю, как это, например, происходит в Египте, который управляется военной хунтой по большей части. Поэтому Израилю всегда нужно быть осторожнее. Ну и, казалось бы, Россия, которая должна была быть более расположена к Израилю, в общем-то, никак таковой не является. Ну, там сложные переплетения на Ближнем Востоке. Похоже, скажем, Эрдоган и Россия поддерживают Асада, поэтому они на этой почве дружат. То есть они дружат не за кого-то, а они дружат всегда против чего-то. Потом Израиль, для Израиля наибольшую опасность представляет Иран, который, ну, в общем, понимаете, да, связка который такая. Который поддерживается Россией, но который... Да. Который является смертным врагом историческим Турции, да, Персии. Да, в общем, там такой клубок змеиный сплелся на Ближнем Востоке, что расплести, я не знаю, кому удастся это развязать все. Давай. И поэтому России приходится сидеть на двух стульях одновременно. Да. Как это получается, я не знаю, у Путина. Давайте сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Эволюция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Возвращаемся к беседе с Павлом Черноусом. У телефона в студии 847-400-5200. Давайте попробуем ответить на вопросы радиослушателей. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сережа, вы в конце... задали вопрос, кто разрулит ситуацию на Ближнем Востоке. Ну, это известно, кто самый могущественный человек мира. А если серьезно, не думаете ли вы, что фильм был направлен провокационно не Путин, не против Путина, а как раз-таки против Трампа? Еще раз, что было? Фильм был CNN выпущен 2 дня назад, по-моему. Про Путина? Я, да, к сожалению, не смотрел, я отрывками только смотрел, поэтому нет. Вот если бы я был американцем, это мое мнение, я бы ничего не понял бы, что они там показывали, но то, что против Трампа, вроде бы есть такое. Да, меня бы удивило, если бы вдруг какая-то программа или какой-то сегмент был направлен, так сказать, в поддержку Трампа, и вот это бы меня удивило. Ну, если будет возможность посмотреть. Хорошо, спасибо. Да, действительно, CNN выпустил какую-то программу, по-моему, про Путина, фильм какой-то документальный был. Но я не верю абсолютно ничему, что исходит из канала CNN, абсолютно. Окей, давайте-ка еще одну довольно сложную тему попробуем разобрать. Это принятие нового закона о здравоохранении. Что происходит? По-моему... Ну, как бы Белый дом признает, похоже, я не знаю, насколько это правда, опять же, что в Сенате этот закон не пройдет. Ну, потому что, Сергей, республиканцы из Конгресса торпедируют весь процесс. Если вы посмотрите на эту предвыборную кампанию президентов и все обещания, которые давали республиканцы, они заканчивались и начинались с одного и того же. Мы отменим Обама-кэр, отменим и потом, в скобочках, так, заменим вот чем-то еще. Нет никаких проблем с отменой. Я думаю, достаточно голосов пройдут. Но они не хотят его отменить, этот закон об Обамакере, они хотят его заменить чем-то. О чем? Это уже возникает другой вопрос. И я не понимаю одной детали. Ведь Обамакер, да, зиждалась на таком принципе, что нужно иметь как можно больше людей застрахованных, которые бы подали членство в этой программе, которые бы получили страховки с помощью субсидий Обамакера. Правильно? Огромное количество людей получили страховки, которые были, может быть, не нужны, да, или, может быть, которые непозволительны для них, которые бы они могли бы обойти без них. Теперь республиканцы говорят, что если бы они отменят Обамакер и заменят его чем-то еще, то 24 миллиона людей потеряют свои страховки. К 26-му, по-моему, году, потому что да, в следующем году где-то 14 миллионов человек да. потеряют свою страховку. Но ведь никто даже не задумывается о том, что эти 26 миллионов, 24, неважно сколько, может быть, им не нужна такая страховка, которую им навязали сейчас. Может быть, они могут позволить другую страховку, которая дешевле, которая защищает их, например, от определенных болезней, а не от вообще всех. Как это происходит, например, в одном случае, когда 75-летней женщине или сколько да. нужно было заплатить за беременность и что-то, да, расходы на случай. Говорят об этом, говорят. Статистика говорит о том, что, ну, на самом деле, демократы, как всегда обычно, врут, говоря о том, что 20 миллионов человек получили страховку, на самом деле, ну, при помощи Обамакер. Благодаря этому закону. На самом деле это цифра 14 миллионов человек. Из них 11,5 миллионов человек – это люди, которые получают Medicaid. Это люди, которые сидят на вот этой страховке Medicaid, то есть на государственной. Остальные там 2,5 миллиона, которые либо получают субсидии, либо, ну, действительно получили эту страховку. Но ведь при этом вы абсолютно правы, что закон Обамакер обязует всех приобретать страховку, и в том случае, если вы не приобретаете страховку, вы обязаны платить штраф. То есть у вас нет денег на приобретение, например, определенной страховки, но с вас требуют штраф? Нет, если у вас нет денег на страховку, то тогда, если у вас действительно нет денег, то тогда вы садитесь на Medicaid. Либо вам государство субсидирует приобретение страховки. Вот о чем идет речь. А, скажем, люди, которые не считают, что им не нужна страховка, но они вынуждены ее купить, чтобы не платить пеналти, чтобы не платить штраф, они покупают ее, но в случае, если это обязательно вот это вот приобретение страховки будет отменено, то, конечно, какая-то часть тех, кто сейчас застрахован, просто не будут иметь страховку. Они откажутся от страховки. Это не значит, что их выкинули со страховки. Это значит, что люди предпочли не иметь страховку. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, это плохо. Но это плохо, потому что они сделали такой выбор. Потому что потом, когда их жареный петух клюнет, может оказаться поздно. Потом они начнут стонать о том, что вот он не имел страховки, а потом у него приключился аппендицит, и потом он попал в госпиталь, ему сделали операцию, а ему платить нечем, и за него кто-то должен заплатить. А вся беда заключалась в том, что ты мог купить себе страховку за $50 в месяц, катастрофическую, если ты здоровый, нормальный человек, там, или за $100. И когда с тобой приключилась такая беда, то ничего страшного не произошло, твоя страховая компания оплатила бы эту операцию. И вы знаете, Сергей, вот когда возникает вопрос об отмене и замене этого закона, то посмотрите, сколько президенту нужно преодолеть препятствий. Причем это же на самом деле работа Конгресса, который должен выработать этот закон и поставить на подпись президента, правильно? Посмотрите, республиканцам нужно преодолеть эту битву в комитете бюджетном комитете. Им нужно подумать об оценках, которые дает другой бюджетный комитет Конгресса. Им нужно уговорить товарищей из Freedom Caucus запрыгнуть на тот же самый... Там 40 человек, и похоже, что они не собираются голосовать за этот, ну, во всяком случае, на сегодняшний день. По хорошим причинам, я их поддерживаю. Потом они говорят, то есть республиканцам еще нужно договориться с так называемым умеренным крылом, нужно еще договориться с Райнос, нужно еще договориться с товарищами, как-то все провести через процесс бюджетного примирения. Потом есть процесс другой, трехступенчатый. То есть это настоящая головоломка, которую можно решить, но ведь они не хотят. А почему они не хотят? А потому что у них выборы через 2 года. Если они сейчас отменят этот закон, то неизвестно, сколько людей в кавычках пострадают. Может быть, там никто не пострадает, может быть, результаты будут фантастическими. Но из-за того, что у них нет политической воли, они хотят сохранить ситуацию в статус-кво. Но нет сомнения в том, что медиа будет, безусловно, рассказывать ужасные вещи о том, что десятки миллионов человек потеряли страховку и так далее. И сформируют какое-то общественное мнение. Давайте попробуем принять звонки. Давайте. Пожалуйста, в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте, вам звонил, как раз сейчас вопрос поднял Обамакир. Да, я имею Обамакир, так называемый, но имею, в принципе, плюс бюджет, но имею deduction from государства. Вот, определенно не доплачивают. Но я могу сказать, что когда пришлось тут такой был emergency, я пользовался, то получилось так, что надо выплачивать 5000 deductible, insurance компания сделала на 2000 как бы. Было на 7 тысяч, 2 тысячи редюс, на кошельке, вот. А 5 тысяч мне сказали, выплачивают и все. И моя страховка абсолютно, что я платил за нее, ничего мне не покрыло. И теперь просто единственное, мне сделали план, я выплачиваю эти 5 тысяч из своего кармана. Вот это называется Обамакир. А если, в принципе, у меня была бы самостраховка, вот, но как бы называется умеренности, никто бы мне ничего бы не заплачивал, ничего. Все равно то же самое было, понимаете? Да, об этом и разговор. Ничего это не меняется, понимаете? А просто вот это, когда начинаю рассказывать, а такие вещи, которые... Да, бывают разные ситуации, но я рассказываю про свою ситуацию. Понятно. Спасибо большое. И следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Павел. Ну, вот такая интересная ситуация насчет вот этой Обамакир. Я думаю, что вот то, что Павел сказал, то, что он перечислил, вернее, это, с одной стороны, абсолютная правда, а с другой стороны, абсолютное безумие. То есть, одна и та же партия, представители одной и той же партии играют в басню Крылова «Однажды лебедь, рак да щука». И вот это абсолютно непонятно. И в отношении выборов через 2 года это действительно может очень сильно на них отразиться, если они ничего не сделают. Потому что тут получается ведь не только... То есть демократы, само собой, играются там в эти игры. Это все понятно. Но вы посмотрите на саму республиканскую партию, на фракции, которые каждый тянет в свою сторону, каждый пытается сделать из себя самого значимого. И вот это интересно. Вот как они не боятся, что через 2 года люди скажут, ну, ребята, давайте будем говорить так, так чем вы отличаетесь от демократов и почему мы должны голосовать за вас? Вот интересно. Вы знаете что, я, как мне кажется, ну, попахивает теорией заговора, но попробуйте выслушать, согласитесь или нет. Скажем, просто возьму как пример. Пол Райана, на самом деле, если у него в избирательной кампании уже столько денег, что ему никакой черт не страшен, то, возможно, он выполняет чей-то заказ. И также, собственно, можно взять для примера любого другого конгрессмена. То есть даже если они не примут этот закон, что будет являться абсолютным провалом, с одной стороны, потому что те, кто голосовал в эту избирательную кампанию за Трампа, за демократов, они проголосовали за то, чтобы этот закон был отменен и заменен на какой-то другой. Если даже провалится и республиканцы потеряют большинство, у Пола Райана место в Конгрессе обеспечено. То есть у него уже в загашнике есть достаточно средств, потому у него что все будет хорошо. Потому что мы знаем, что группы интересов лоббируют. Они же ведь не между собой, они же представляют интересы каких-то групп, которые заинтересованы в том или ином решении. Так вот, если у него в загашнике уже есть денег на избирательную кампанию на следующую, даже если он останется в меньшинстве, даже если он потеряет пост спикера Палаты представителей, он все равно останется в Конгрессе. Республиканцы за 8 лет научились вот такие вот, которых называем Рина, научились жить в этой ситуации, в меньшинстве. Они все равно чувствуют себя хорошо. лично, вот каждый из них чувствует себя хорошо. Вот это вот хорошо. Самое страшное, вы абсолютно, Сережа, я с вами согласен, как ни в один другой раз. Вы абсолютно правы, и вот это вот самое страшное, что, допустим, тот, как такой, как Пол Райан, который уже себе обеспечил место, но... С другой стороны, ведь вопрос еще стоит, там же еще не один Пол Райан, ну хорошо, ладно, вот. Но безусловно, вот он работает с остальными членами, которые, так сказать, поддержат его вариант, значит, они будут располагать на его поддержку на следующих выборах. То есть они получат деньги и поддержку на следующих выборах. Те, кто не поддержит... Можно я вам, да. Я извиняюсь, да, вот да, пожалуйста. Тут скажите, ведь сейчас мы описываем ровно ту ситуацию, на которой погорела Клинтон. Они все рассчитывали на ее избираемость и на ее поддержку, и это все провалилось. То есть неужели республиканцы недостаточно научены вот этим опытом, это раз, а во-вторых, неужели, я тут согласен с демократами полностью, неужели за 7 лет это существование вот этой Obamacare, ни один республиканец сам себе не сказал, слушай, как сказал царь Соломон, и это пройдет, и мы опять окажемся у власти, ну действительно, неужели нельзя было придумать какой-то replacement? Вот это я не понимаю, хоть вы меня убейте. Окей. То есть complacency, я имею в виду вот бездействие, настолько очевидное и непонятное, что не знаю, я честно не знаю. Мне трудно прогнозировать что-либо, честно говоря, в этой ситуации. Павел, у вас есть? Спасибо, Вера, вам за звонок. Спасибо вам большое, ребят. Да. У вас есть? Мне добавить нечего к тому, что вы сказали, поскольку это такая серьезная тема, что знаете, коротким комментарием... Не обойтись. Окей, добрый день, вы в эфире. Добрый день. Вы знаете, я считаю, что с Обамакер мало кто потеряет. Вот возьмите пример, у меня есть знакомый. Он немножко не... Чуть-чуть переходит черту, когда он может получить какую-то субсидию. Но не в состоянии покупать полноценную страховку. И у них на работе есть страховка, которая так называется «to avoid pay penalty». То есть он платит какие-то там 60-70 долларов в месяц за эту страховку, вот, которая не покрывает абсолютно ничего. Один единственный визит к врачу и один анализ крови в год. В год, да. То есть, понимаете, если человек, ну, он, естественно, как только отменят, как только не будет этих пеналти, масса таких людей с этих страховок уйдут, потому что они не нужны. Или купят себе просто critical care страховку. Да. Ну вот, а средства массовой информации нагоняют страха, говорят о том, что вот такие люди, человек сам уйдет с этой страховки, а нам, они же говорят о том, что выкинут всех со страховки, потеряют страховку. Вообще на сегодняшний день удивительная вещь. Вот они твердили 20 миллионов, я уже сказал, что на самом деле цифра 14 миллионов, а не 20, которые застрахованы через Obamacare. А 30 миллионов на сегодняшний день или около 30 миллионов по-прежнему не имеют страховки. То есть количество людей, которые не имеют страховки, по-прежнему как было, так и осталось. И нам ведь в основном-то говорили о том, что задача Obamacare — это застраховать всех, чтобы все были застрахованы. Мало того, что эта цифра не изменилась, так еще и те люди, которые приобрели страховку через Obamacare, с этим законом, с введением этого закона, так они не могут ей воспользоваться, потому что мы уже говорили об этом. Многие страховые планы предусматривают там дедактабл 6500. Но если человек не в состоянии был приобрести страховку за меньшие деньги, как он может позволить себе обратиться к врачу, платить наличные, потому что страховка не покрывает? Абсолютно. То есть люди имеют пластиковую карточку, а доступа к медицинским услугам они по-прежнему не имеют. Это на самом деле надувательство чистой воды. У нас масса звонков, давайте попробуем послушать. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день, человек. Добрый. Я вот, знаете, удивляюсь, почему нельзя как-то организовать какую-то службу, чтобы каждое решение по этому запутанному вопросу объяснять народу. Ведь никто ничего не понимает с этими страховками. И что сейчас хотят решить, народ не понимает. И нет никого. Вот мы слушаем вас. Это, слава богу, мы что-то можем услышать. А наши народы, они же не смотрят ни Fox News там или какие-то консервативные медиа. Да, я понимаю вашу тревогу. Абсолютно верно, потому что если человек не вникающий, как бы не следивший за этим никогда, вдруг включает, скажем, Fox News, там идет вот такая информация. Потом переключает на CNN, а там диаметрально противоположная информация. И все приводят свои аргументы, и как бы и человек неискушенный теряется и неосознанно принимает ту или иную сторону. Это было, есть и будет, никуда от этого не денешься. К сожалению. Да. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Я вообще один из тех, которые намного, я не знаю, 10 раз больше платит страховку, чем 4 года назад. То есть Обамакея мне поперек горла. И я голосовал за Трампа руками и ногами. Но я думаю, что если бы в данной ситуации, и Трамп об этом говорил, он бы ничего не делал бы. Я бы против него все равно не стал бы голосовать, и я бы его понял. Потому что сейчас делать ошибку очень опасно. Поэтому лучше, как говорят доктора, лучше не навредить. И если бы он сейчас ничего не сделал бы, дал бы еще год хотя бы, и сделал бы нормально, отработал бы страховку, убрал бы всех, которые дебатируют в Конгрессе, которые против друг друга, и один раз сделал бы нормально, я думаю, что люди, которые за него голосовали, они бы это поняли. Я бы это понял. Я бы страдал еще год, еще два. Но для того, чтобы потом не пострадала вся республиканская партия. Вот такое мое мнение. Замечательно, да, спасибо. Ну, Трамп на самом деле говорил, что политически было бы выгодно не трогать Обамакер, дать ему возможность самому рухнуть, чтобы народ в полной мере ощутил все тяготи, все, в кавычках, прелести этого закона. Потому что во многих, в некоторых штатах, в некоторых каунти осталось по одному провайдеру, а в некоторых вообще не осталось ни одного провайдера. А страховые компании уходят из Обамакер и так далее. То есть проблемы как снежный ком накатываются. И, возможно, он прав политически, может быть, это было бы рационально с политической точки зрения, но он-то говорит о том, что меня как бы беспокоит положение, реальный народ, то есть люди же будут страдать от этого. Успеем еще принять пару звонков. Добрый день. Добрый день. Да. Вот вы говорите про партии. Что партия республиканцев, что демократов, это одно и то же. У них нет ни дисциплины, ни устава. Они бегают с партии в партию. Это вообще хирурги, те. Я голосовал лично за Трампа, и за таких людей буду голосовать. Но за республиканцев, тем более за демократов, в жизни никогда не буду голосовать. Понятно. Больше. Спасибо вот. Большое за ваш звонок. Может, успеем еще один принять, пожалуйста. Добрый день. У меня такое мнение, вот выступал предыдущий молодой человек, что вот пусть бы она рухнула, эта система Обамакер. Она бы рухнула, а потом ушло бы еще несколько лет, пока нужно было все подготовить, все изменить. То, что сейчас начался процесс, это очень хорошо, оно все равно рухнет. Может, когда уже будут более-менее подготовлены нормальные предложения, она рухнет, и тогда все спокойно проголосуют за новую медицинскую страховку. Понятно, спасибо. Еще один звонок, только если очень коротко. Я просто хочу сказать, вот как тот случай я говорил, просто Трамп харизматичный человек, и он будет выполнять обещания, которые он дал выборцами. Он не отступит. Может, через 2 года он начнет политически по-другому соображать. Скорее всего. На данный момент он не отступит. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Павел, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Всего доброго. Спасибо. Уже не смотрю, солнце сожгло белые крылья. Утром я не встречаю зарю. Я сегодня в небо уже не смотрю. Я сегодня не верю в слезы и боль. В слезы не верят даже небеса. Только в сказке встречает осой ранним утром алые паруса. Смотри, осколки. Уже не будет. огня. Из тысячи неудач ты главная для меня. Смахни осколки и плач, уже не будет весны. У эшафота палач и брошенные цветы. Я сегодня утратил веру весну, веру, которую кто-то отмерил. И никто не видел, как я тону, даже та, которой безумно верил. Я сегодня утратил веру в любовь, некому больше тебя прощать.